Глава 31. «Зараза!» — прошипел от злости. Шорохи исчезли, и воцарилась гробовая тишина. Лишь далекие крики ночных птиц нарушали ее. Я бегло осмотрелся и схватил толстую ветку, что валялась под ногами. Однако никто нападать не спешил. Вот вляпался. И зачем бежал именно сюда? Можно же было просочиться у кромки леса. Моя неуязвимость, позволявшая сражаться даже с монстрами, сыграла злую шутку. Я забыл про осторожность. Если в трудной ситуации всегда мог положиться на огромный меч и доспех из шкуры Мору, то сейчас ничего этого не было. Я стоял нагишом перед незримой опасностью, и только плащ из тонкой ткани прикрывал мое тело. «Отлично, если это ваны, то у них будет повод посмеяться». Шорох повторился, но на этот раз совершенно не с той стороны, откуда ожидал. Невидимый враг оказался надо мной. Тело моментально среагировало, и я кувыркнулся вперед. Вскочил на ноги и обернулся, вскинув оружие. Но стоило увидеть незнакомца, как удивленно открыл рот и замер. «Джорё?» — только и смог выдавить из себя. «Не ожидал, Цукика!» С дерева, к которому я недавно прислонился, сползла паучиха. Ее бледная кожа каким-то образом блестела в темноте, а в алых глазах сверкали похотливые искорки. «Я ждала тебя!» Она медленно подошла и остановилась совсем рядом, так что ее большие груди чуть не уперлись мне в лицо. Хотя, стоило признать, это меня манило. «Мы не могли с тобой связаться», — продолжала она. «Видели, что с тобой произошло, но попасть в это здание нам не под силу». «Из-за магии?» — переспросил я. «Да, стоило нашим детям приблизиться к стенам, как они тут же умирали в жуткой агонии». «Так вы пытались спасти меня?» «Естественно, ведь ты наш король!» Паучиха согнула длинные лапы и опустилась. Ее рука скользнула под плащ, и не успел я дернуться, как она ухватилась за мое естество. «Думаю, за такую верность ты должен нас наградить». «Погодь, погодь!» Я вскинул руки и хотел вырваться, но не тут-то было. Хватка женщины-паука оказалась сильной. «Мы так не договаривались!» «А как мы договаривались?» — спросила она томным голосом, потянув меня к себе. Наши лица оказались в такой близости, что я ощутил жар, исходящий от Джорё, чему немало удивился. До этого момента думал, что все они хладнокровные. Но нет, оказалось, очень даже пылкие дамочки. «Я помогу тебе, Цукика», — продолжала женщина. «Отвезу туда, куда прикажешь, но сперва награди свою верную рабыню». «Ты мне не слуга». Я пытался протестовать, но все было тщетно. «Как скажете, господин». Она продолжала свою игру, и я, как ни странно, возбуждался. «Позволите доставить вам удовольствие». С этими словами ее алые губы прильнули к моим, и я не нашел в себе сил, чтобы сопротивляться поцелую. Теплые губы. Кто бы мог подумать, что у арахнидов теплые губы и тело. Руки невольно потянулись к пышной груди Джорё. Она, будучи выше меня из-за паучьих лап, опустилась на землю и теперь стала на голову ниже. «Позвольте, господин», — также страстно прошептала Джорё и склонилась передо мной. Я не знал их имен, но, наверное, оно и не нужно, ведь оставаться королем навечно не собирался и... Горячее дыхание приятно согрело головку, когда темные губы сомкнулись на ней. Джорё проглотила член до основания и сладостно простонала. Рука скользнула ниже к яичкам, погладив и чуть помяв их. Она жадно сосала его, будто всегда мечтала об этом. Наверное, так и есть, ведь я очень долго отказывался от их услуг. Но сейчас отступать нельзя, придется выполнить королевский долг за помощь и преданность. «Это прекрасно», — раздался страстный голос снизу. Джорё выпустила член изо рта и принялась облизывать ствол по всей длине. После этого ее язычок запорхал по яичкам. Она схватила одно губами и слегка оттянула. Послышалось тихое причмокивание, когда отпустила его, а следом за этим проделала то же самое и со вторым. Я не мог удержаться от близости с ней. Как бы ни пугал внешний вид Джорё, но то, что она сейчас вытворяла, неимоверно возбуждало. Схватив ее длинные черные волосы, притянул ближе. Она послушно заглотила член, упершись кончиком носа мне в лобок. Я почувствовал, как головка достала до ее горла. Арахнитка захрипела, но не сопротивлялась. Я продержал ее так пару секунд, неспешно двигая тазом, а потом отпустил. Джерё откинула голову назад, издав протяжный стон. Следом губам от члена потянулись тонкие ниточки слюны, которые она смахнула пальцами и посмотрела на меня страстным взглядом. «Вот таким ты мне нравишься, Цукико», — поднялась на паучьих лапах и двинулась на меня. «Мой король». Я попятился и споткнулся о выступавший корень. В ночном лесу ориентироваться было сложно, учитывая, что мои магические силы так толком и не восстановились. А когда приземлился на пятую точку, увидел на лице Джерё хитрую улыбку. И только тогда смог заметить, что по большей части она такая же, как и обычные женщины. Да, пышную обнаженную грудь я видел и до этого, но вот то, что скрывалось ниже, лишь впервые. Паучья часть начиналась ровно оттуда, где должны были находиться бедра. Однако женская лона оказалась на месте. Лишь с небольшим различием оно было закрыто. В прямом смысле этого слова. Половые губы или нечто подобное, темно-серого цвета, как и кожа, скрыли самую нежную часть тела арахнитки. Но сейчас она легким движением руки раскрыла лона и, зависнув надо мной, осторожно опустилась. «Ты готов, сын Бога?» — спросила она голосом, нетерпящим отказов. «Разве я мог отвертеться, как делал это уже несколько раз?» «Конечно нет, учитывая, что Джерё опустилась на меня и держала запульсирующий член». Поэтому, не дожидаясь ответа, она провела головкой по половым губам, на мгновение прикрыв глаза и застонав. «О, боги!» — выдохнула Джерё. Оставалось надеяться, что великая Канон не наблюдает за нами и не будет ревновать к арахнитке. Тем временем она села на член полностью и издала протяжный крик, наполненный наслаждением. С веток взметнулись испуганные птицы, но Джерё было на них наплевать. Она забыла обо всем на свете, даже о том, что меня может искать стража. Арахнитка приседала на мне, постепенно увеличивая темп. Я слышал редкие хлюпающие звуки, означающие лишь одно. Джерё настолько взмокла, что сейчас течет в буквальном смысле. Женские крики становились все громче. Запрокинув голову, моя экзотичная любовница получала наслаждение, которого так давно добивалась. И я был совершенно не против. Наоборот, ее странный облик лишь усиливал звериную похоть. Ее руки взметнулись в мою сторону и скользнули по груди, оставив после себя тонкие красные полосы. Джерё поцарапала меня до крови, но это никого не беспокоило. Она трахала меня с таким рвением и жаждой, что все остальные чувства меркли по сравнению с нашей страстью. Но вскоре ей удалось добиться желаемого. Я почувствовал, как напрягается тело, и хотел остановить ее, потянувшись к груди. Однако арахнитка тоже прознала о моем скором завершении и оттолкнула меня назад. Завалившись на спину, усмехнулся и расслабился. В ту же секунду безумный экстаз сковал мое тело. А через мгновение сперма выстрелила в пышущее жаром лоно Джерё. Та застонала от удовольствия, стиснув свои груди в кулачках. Замедлилась, но не прекратила присаживаться, позволяя семени вылиться полностью. А когда поняла, что все уже и так в ней, посмотрела на меня с обожанием в глазах. «Спасибо вам, мой король». Тон перешел на почтительный, и это мне нравилось. «Наконец-то вы решили осчастливить нас». «Что?» – удивленно переспросил я. И хотел было подняться, однако Джерё не спешила с меня вставать, придавив к земле мягким телом. «Но я готов был переспать только с тобой». «Если вы начали...» то обязаны продолжить и с остальными», — произнесла она с невинной улыбкой, за которой я видел хищный оскал. «Таков закон Джерё?» «Да твою ж!» Стоило добить последнее предложение, как откинулся на спинку кресла и устало вздохнул, а потом самодовольно ухмыльнулся. «Изаму все нормально?» — послышался голос Мицука. «Да», — спокойно ответил я. «Наконец-таки дописал сцену с Джорио». «Ого», — начальница заинтересовалась. «Сбрось мне на почту». «А может, попозже?» — с надеждой спросил я, так как не хотел, чтобы она возбуждалась во время работы. «Совсем недавно вы все видели, к чему это привело». «Что значит попозже?» — возмутилась та. «Мы что, по-твоему, делаем? В игрушки играем?» «Ну, отчасти да», — усмехнулась Каори. «Да, она еще и шутит. Молодец, видимо, на сегодня она растаяла. И теперь кажется намного привлекательнее». «Сговорились в подсобке, значит?» — усмехнулась Мицука. «Ну хорошо, посмотрим, как вы запоете, когда придет время получить оплату». «Ладно, ладно», — я вскинул руки и выпрямился. «Сейчас все будет, босс». И уже более тихо. «Какая серьезная начальница. Надо будет потом расслабить». «Я все слышу». «Я тоже», — пискнула Мико. «Мы тебе поможем», — ко мне повернулась Каори и заговорщицки подмигнула. Ох, нелегкое бремя легло на мои плечи, а точнее, кое-куда пониже.